Глава 269. Приветливые игроки. Прошло 10 минут от запланированного времени, но взрыва на станции так и не было, поэтому грабители начали беспокоиться. «Неужели нашего парня на электростанции поймали? Уже прошло столько времени, а от него до сих пор нет известий!» Главарь звонил много раз, но никто так и не поднял трубку. Остальные захотели отступить. «Нас разоблачили! Надо сваливать!» «Если его поймали живым, то он нас точно сдаст!» Главарь посмотрел на него злобными глазами. «Что ты тут паникуешь? Чтобы стать богатым, надо иногда рисковать! Мы же не даром сюда приехали!» Эти грабители были явно очень слабыми, но смелыми. Короче говоря, самоубийцами. Они подождали еще немного и наконец нашли возможность, когда возле ворот остался только один патрульный охранник. Главарь указал на одного из своих подчиненных и сказал. «Ты! Иди убей этого охранника!» Парень, на которого указали, неохотно шагнул вперед и осторожно приблизился к охраннику на цыпочках. Его руки плотно держали рукоять кинжала позади талии, нервно дрожа и непрерывно потея. Хотя патрульный охранник был один, он был вооружен. Охранник повернулся и увидел тень в 20 метрах от себя. Он немедленно закричал. «Кто там?» Подчиненный был в шоке. Он поспешно встал прямо и, нервно запинаясь, выдал. «Я просто проходил мимо». Затем он побежал назад и с опущенной головой сказал. «Босс, меня обнаружили!» «Бесполезный!» Отмахнулся главарь. Он вытащил самодельный небольшой пистолет из кобуры на талии, передал его другому подчиненному, приказывая. «Иди! Эффективный радиус действия этого пистолета составляет 25 метров! Не промахнись!» Подчиненный нервно сглотнул и украдкой направился к охраннику с пистолетом в руках. Когда он оказался на расстоянии около 20 метров, охранник снова обнаружил тень. «Кто там на этот раз?» Подчиненный был в шоке. «Я просто прогуливаюсь!» Охранник увидел очертания пистолета и встревоженно спросил. «Что это у тебя в руках?» «Это...» У подчиненного вдруг возникла идея. Он поднял голову вверх и, поднеся пистолет к глазам, в панике ответил. «Это мой телескоп. Люблю наблюдать за Луной!» Потом он также побежал обратно. С другой стороны, Бешеный Меч и другие были сбиты с толку. Зачем эти люди ходили туда-сюда? Головарь был в ярости. «Бесполезный! Вы все бесполезные! Дай мне пистолет, я сам убью его!» Схватив пистолет, главарь быстро прошел к охраннику. Охранник уже был настороже из-за двух подозрительных типов ранее. Он немедленно закричал, но он успел сказать лишь слово, как главарь выстрелил в него. Пуля попала в плечо охранника. Охранник закричал от боли и упал на землю. Главарь выстрелил еще два раза. Охранник был тяжело ранен и больше не мог сражаться. «Быстро! Идите и заберите его вещи!» Сказал главарь. Подчиненные бросились вперед. На этот раз имена этих грабителей стали красными в глазах Бешеного Меча и остальных. Требование миссии изменилось. Нужно было поймать этих грабителей живыми и отдать охранникам святилища. После того, как стало известно, что это враги, оставшаяся часть миссии уже была легкой. Хао Тянь шел впереди. За ним следом выбежал Бешеный Меч. А за ним Кленовая Луна и Бан Хитдок. Все грабители были в шоке. Они поспешно попытались вытащить свое оружие, чтобы дать отпор. Но половина из них потерпела поражение в одно мгновение. «Нелюди! Они все нелюди!» Вчетвером они с легкостью одолели всех грабителей. Главарь остался последним. Он держал пистолет перед собой и начал угрожать. «Не подходите! Или я буду стрелять! Я не шучу!» Внезапно земля задрожала. Более 10 красных точек появились в темноте и быстро приблизились. Это были роверы поколения 2.5. Они окружили местность, направив стволы на присутствующих. В стратегических местах, таких как склады и электростанции, настоящей защитой были роверы, построенные Хан Сяо, которые находились в режиме ожидания все время. Как только они обнаруживали звуки выстрелов и кого-либо неизвестного, шедшего в область, они активировали боевой режим, мгновенно нанося удар, как пробужденные звери. Третье святилище было территорией Хан Сяо, так что оно было строго охраняемым. Изменение было внезапным, и люди были ошеломлены. Бешеный Меч узнал ровера Хан Сяо. Бан Хитдок поспешно крикнул. «Не стреляйте! Мы союзники!» Однако, как только роверы активировались, они убивали всех в радиусе действия. Кроме того, у роверов не было функции распознавания голоса. В следующую секунду на всех находящихся там обрушились пули. И все они были убиты в одно мгновение. Чипы роверов были подключены к охранной системе святилища. Патрульная группа прибыла на место происшествия вскоре после того, как роверы прекратили огонь. Они очистили место происшествия и отправили своего раненого союзника в больницу. Бешеный меч и остальные ожили на площади и расстроенно посмотрели друг на друга. Они не только провалили миссию по передаче грабителя охранникам живыми, но еще и сами погибли. Площадь была, как всегда, оживленной. Одни игроки открывали магазины, другие искали союзников для выполнения миссий. Десятки тысяч игроков собирались там днем или ночью. «Эх, у нас уже давно не было хороших миссий. Хан Сяо так долго не было. Я соскучился по нему». Бешеный меч покачал головой. «Точно!» – согласился Бан Хидок с грустным лицом. «У меня даже нет материала для новых эпизодов моего шоу, и я получаю тонны жалоб на форумах. Хорошо еще, что есть ты и Бок Хао. Без вас у моего шоу было бы еще больше негативных отзывов». Хао Тянь был, как всегда, немногословен. Он лишь кивнул в ответ. Кленовая Луна же ушла на ярмарку, чтобы делать покупки. Страсть к шопингу у женщин была одинаковой даже в игре. Вдруг все четверо одновременно подняли глаза вверх. Далеко в небе наносился звук вертолета, становясь все громче и громче. Они увидели местонахождение вертолета по свету прожектора. Он направлялся на вертолетную площадку святилища. Очень скоро в этой области начались волнения, и очень много игроков направились в ту сторону. Игроки на площади закрыли свои магазины и взволнованно бросились в сторону вертолетной площадки. Черный призрак вернулся. Как только Хан Сяо вышел из вертолета, он заметил бесчисленное количество игроков, стоящих снаружи возле вертолетной площадки, с любопытством глядя и приветствуя его. «Вау, неплохой прием!» Хан Сяо был удивлен. Он задавался вопросом, должен ли он благодарить их за их усилия, но решил не делать этого. Игроки были очень приветливы. Казалось, что он вернулся домой. Ему очень нравилось это место. Руководство святилища уже давно было уведомлено о его возвращении. Хуан Юй, также ожидавший на площадке, немедленно подошел к нему, чтобы сообщить о ситуации. «Согласно вашему плану, строительство на многих участках святилища было завершено. Из-за войны довольно много странников присоединились к святилищу. В настоящее время проживает более 23 тысяч жителей». «Есть ли что-то, чего я не знаю?» Хан Сяо поднял ладонь и остановил его. Он видел прогресс строительства в журнале «Миссии» в своем интерфейсе, поэтому не было никакой необходимости в этом длинном докладе. «В целом не было ни одной аварии, но недавно обнаружили небольшую группу воров, которые, похоже, хотели ограбить наш склад», – сразу ответил Хуан Юй. «Они были убиты охранными роботами». «Хорошо. Усилите процесс отбора беженцев. Не позволяйте входить в святилище, кому попало. Что-нибудь еще?» Хуан Юй замешкался и сказал. «Еще одна вещь. Нелюди регулярно борются друг с другом, нанося ущерб общественной собственности. Должны ли мы...» Глаза Хан Сяо сверкнули. То, о чем говорил Хуан Юй, были ПВП-битвы. Это было о том, что игроки обожали больше всего. И это определенно нельзя было запретить. У великого механика Хана появилось вдохновение. «Найми людей и построй большую арену в ближайшие дни». Хуан Юй был ошеломлен. «Арена? Это святилище. Какая польза от арены в святилище? Устраивать спектакли для беженцев? У многих из них нет даже средств, чтобы досыта наесться. Разве это не пустая трата пространства и ресурсов?» Хуан Юй еле удержался от того, чтобы высказать свое предположение. Но Хан Сяо понял, о чем тот думает, и покачал головой. «Ты слишком жестко мыслишь. У нелюдей очень много энергии. Арина предоставит им место, чтобы излить эту энергию. Мы можем продавать билеты и вернуть затраты на постройку. Мы не только построим арену, но также будем поощрять нелюдей сражаться на арене. Затем создадим систему честных ставок с нашей комиссией и заработаем на разнице. Разве это не будет прибыльным для нас?» Хуан Юй открыл рот и в замешательстве спросил. «Тогда почему бы нам просто не выделить место, где они смогли бы сразиться?» Лицо Хан Сяо стало серьезным. «Черт возьми, в конце концов, кто ответственен за святилище, ты или я? Пытаешься восстать против меня в первый же день моего возвращения? Тебе лучше быть осторожным, или я буду...» Хуан Юй покрылся потом. «Хорошо, ты босс, и тебе решать». Получение прибыли не было главной причиной для создания арены. Что было более важным, так это то, что это был еще один шаг к плану создания главного города игроков. Это была функция, без которой просто не обойтись. Чем больше игроки будут наслаждаться ПВП, тем больше им будет нравиться арена. У игроков также появится более сильное чувство принадлежности к третьему святилищу. Кроме того, долгосрочной целью этой акции было проведение будущей профессиональной лиги галактики.